Так и прошел день, спокойно, в полном безделье, а закончился баней. Сам напарился так, что даже вода в реке не казалась холодной, и Татьяну вениками отходил по-человечески. Спал, как младенец, вообще без сновидений. Проснулся совсем не рано, расслабился, поэтому и не сразу включился, когда появился жизнерадостный казачий полковник и уведомил, что первых кандидатов на переселение он уже привез. Пришлось идти в полевой лагерь, надо познакомиться с людьми и посмотреть на потенциал, отобранный полковником, оценить, так сказать. По дороге Иван Ефимович рассказал о последних новостях. Приезд великого князя со свитой буквально парализовал работу штаба, отчего Брусилов нервничал и сильно злится. Если коротко охарактеризовать работу этого самого великого князя по проверке всего и вся, то это был непрекращающийся бал и безудержная пьянка. Не в таких, конечно, масштабах, но близко. Беда в том, что фронт сейчас, по сути, остался без командования высшего офицерского звена. Все маломальски значимые командиры съехались для встречи великого князя в надежде засветиться и поиметь какие-нибудь плюшки. Надо сказать, что шансы получить нежданчиком какую-либо награду у них были неплохие. Ведь основной обязанностью этого князя было наградить непричастных, наказать невиновных. Народ об этом прекрасно знает. Полковник привез и хорошие новости. Пулеметы, о которых я между делом поведал Брусилову, действительно нашлись в арсенале крепости. Генералу удалось наложить на них руку. Их соберут и доставят сюда в течение нескольких дней. Для этого специально задействовали самолеты. Услышав последнее слово, я с трудом удержался, чтобы не стукнуть себе по лбу. Это же надо быть таким дятлом, чтобы даже не задуматься о подобной возможности доставить диверсионные группы непосредственно к месту проведения акций. Ладно, местные, они пока слабо себе представляют, как можно эффективно использовать подобную технику. Но я-то должен был подумать о подобном ресурсе. Так мы и дошли до лагеря, где наблюдалась активная суета. Полковник с улыбкой на все лицо, а я хмурый, как грозовая туча. Знакомясь с прибывшими казаками, я то и дело поглядывал на полковника. Мне стало слегка непонятно. Он специально отбирал сюда уже зрелых бойцов, которым в среднем было лет, наверное, по 35. Я почему-то представлял себе, что он притащит молодых, 20, максимум 30-летних парней, а тут такое. Закончив со знакомством, уже на обратном пути я задал вопрос, чем он руководствовался, отбирая людей именно такого возраста. Тот ухмыльнулся в усы и ответил: «Эти 30 человек, которых я привез, будущий костяк нашего отряда. Все они имеют унтер-офицерские звания, прошли огонь и воду. Не переживай, Александр Александрович, не подведут. Остальная часть отряда будет помоложе. Я же понимаю, что и рядовой состав необходим. Отбираю лучших, сам ведь с ними пойду». По возвращении полковник умотал отдыхать, а я взял лист бумаги, карандаш и засел за писанину. Вспомнил про авиацию, в голове появилось множество идей, которые, чтобы не забыть, я решил перенести на бумагу. Сидя над этими записями, я четко и ясно осознал, что занимаюсь херней, находясь вдали от Брусилова. У нас нет столько времени, чтобы его бестолково терять. Здесь по-хорошему надо бы в тесной связке работать. Как только в голову пришла мысль, ее надо обсудить и по-быстрому приступить к реализации. Иначе нам просто не успеть все сделать к назначенному сроку. Подобные мысли пришли в голову не только мне, потому что во второй половине дня у нас появился Брусилов, собственной персоной. В первую очередь, как водится, его и сопровождавших людей накормили, а потом ушли с ним в беседку, где и смогли спокойно поговорить. Генерал в этот раз был на взводе и не особо сдерживался в выражениях. «Признаться, я не до конца верил вашим рассказам о ждущей нас участи. Сейчас, глядя на поведение великого князя и его свиты, зная, чем все закончится, ясно осознаю, что мы заслужили такой судьбы. Им глубоко начихать, как на военную кампанию, в частности, так и на судьбу страны в целом. Прогнили и превратились в сорняк, который так или иначе надо выполоть». Выплеснул он эту тираду на одном дыхании, немного перевел дух и продолжил каким-то рубленным, резким голосом. «Даже словами не передать, как противно смотреть на этих, как вы их называете, хозяев жизни. Но есть и хорошая новость. Я смог воспользоваться ситуацией, и теперь создание запланированных нами служб получило высочайшее одобрение. Благодаря этому великому князю удалось получить даже согласие императора. Сейчас будущие командиры активно набирают людей и формируют штаты. Планы на наступление нам, наконец-то, утвердили и даже усилит кое-какими резервами. Но действовать мы будем совсем не так, как утверждено в этих планах. Брусилов сделал небольшую паузу, не торопясь закурил, и добавил. Будем рисковать. Конечно, Вену мы вряд ли захватим, есть у меня в этом сомнения. Но то, что после этого наступления мы выбьем из войны Австро-Венгрию, я не сомневаюсь. Я хотел ему сказать, что я как раз ни капли не сомневаюсь, но не стал. Жизнь покажет, кто прав. Сейчас после того, как он высказался, я поведал ему о своих мыслях, связанных с задействованием авиации, о разговорах с находящимися здесь штабистами, да обо всем, что успел надумать за это время. Привлечение авиации он сразу одобрил, но и нехило обломал. Несмотря на то, что парашюты придуманы давно, в наличии их фактически нет, как и людей, умеющих с ними обращаться. Поэтому десанта не будет. Но, как оказалось, все отработано еще до меня. В район, куда нужно перебазировать грузы, заблаговременно отправляют легкий аппарат, который может сесть практически на любом пятачке. На нем доставляют понимающего человека, а он уже подыскивает площадку, пригодную для посадки муромцев. Более того, пилоты этих тяжелых самолетов с появлением у противника аппаратов, вооруженных пулеметами, научились летать и садиться на подсвеченную кострами поверхность, даже ночью. Поэтому с переброской в нужные места наших диверсантов больших проблем быть не должно, если, конечно, генералу удастся выбить достаточное количество этих самых муромцев. В дальнейшем разговоре я затронул тему трофеев. Попросил генерала не учитывать мой будущий отряд в каких-либо раскладах. Честно обозначил, что пойду в первых рядах после прорыва только для того, чтобы набрать вагон другой денег для своей женщины. После возвращения в свой мир хочу быть спокойным за ее дальнейшую судьбу, поэтому и постараюсь делать по максимуму, что смогу. Генерал на мое высказывание о вагоне денег расхохотался и пообещал выделить мне под это дело целый городок. Если быть точным, разрешил разграбить Луцк. Не бог весть что, но приятно. Человек смог меня понять и даже готов посодействовать, не напрямую, а посредственно, но и то, хлеб. В свою очередь, он тоже не постеснялся меня попросить об одолжении. Задумал он ни много ни мало, создать здесь, рядом с нами подобие курсов для унтер-офицерского состава будущих штурмовых и диверсионных групп. Понятно, что при таком дефиците времени и ограниченных возможностях речь идет только о теории. Если говорить другими словами, он попросил рассказать офицерам, которые здесь соберутся все, что я об этом знаю, и на пальцах объяснить, каким образом их подразделениям надлежит действовать для получения наилучшего результата. Окончание нашего разговора больше проходило на торговлю, потому что сразу после его просьбы, тут же последовала моя. Я попросил у него ручные пулеметы и гранаты для своего будущего отряда, притом, в его понимании, в запредельном количестве. 25 ручников и хотя бы тысячонку гранат. В итоге, мы договорились обо всем полюбовно, и закончив разговор, переместились к штабистам, где до самого позднего вечера генерал разбирался с практически полностью разработанным планом будущей операции. Я, по большей части, слушал и, анализируя услышанное, задавался вопросом, каким образом, имея в высшей степени талантливых генералов, подобных Брусилову, мы не разгромили немцев и австрийцев раньше. Человек мгновенно вникал в нюансы и тут же сыпал идеями, замечаниями и предложениями, будто текст книги редактировал. Уже практически полностью готовый план на глазах обрастал деталями, казалось бы, незначительными, которые превращали в итоге это творение в гениальное. Брусилов меня удивил, поразил и заставил уважать в его лице весь офицерский корпус великой державы. И, если раньше я немного скептически относился к высшему руководству армии, то сейчас поменял свое мнение на прямо противоположное. Закончилось это импровизированное совещание далеко за полночь. По его окончании я еще больше удивился, когда выяснилось, что Брусилов не останется ночевать. По его словам, он, только благодаря случаю, смог сейчас уделить нам толику своего времени. А так ему необходимо и дальше находиться рядом с великим князем, следить, чтобы его сопровождение не лезло, куда не нужно, и продолжать спаивать иностранных советников, чтобы те невзначай не пронюхали чего-нибудь важного. Этим высказыванием он меня рассмешил. Сам он, находясь здесь, малость успокоился и пришел в себя. Похоже, ему действительно сейчас тяжело быть рядом с одним из тех, кто, по сути, развалил страну и заставил страдать ее народ. После отъезда генерала все закрутилось с бешеной скоростью. Мне пришлось так вкалывать, что сил перестало хватать даже на притихшую Татьяну. Уже на следующий день в полевой лагерь прибыл саперный батальон, который приступил к его расширению. Потом начали прибывать офицеры, отобранные для командования штурмовыми и диверсионными отрядами. Генерал меня нагло обманул. Помимо офицеров, которых должно было быть в общей сложности чуть более 100 человек, с ними прибыл и унтер-офицерский состав. Учитывая, что каждый офицер притащил с собой по 5 нижних чинов, можно представить возникшее здесь столпотворение. Я нафиг сорвал голос, пока не додумался разбить их на 3 части, и таким образом, облегчить себе жизнь и усложнить ее прибывшим ученикам. Теперь занятия приобрели хоть какое-то подобие порядка. Пока одной группе я давал теорию, вторая под присмотром казаков из моего будущего отряда занималась физподготовкой, а третья на практике отрабатывала тактические приемы, усвоенные на моих занятиях. По окончании занятий с штурмовиками и диверсантами для меня ничего не закончилось. Им на смену прибыли разведчики. Генерал в этот раз сам нас не посещал, ему было некогда. В письме, переданном вестовым, он попросил провести подобные занятия еще и с этим контингентом. Пришлось идти навстречу, но в этот раз учебе разведчиков я уделял только по полдня. Дальше они занимались самостоятельно, под присмотром некоторого количества казаков, а я принялся гонять свой будущий отряд. Слово «гонять» не подразумевает нагрузку их физической подготовкой. Полковник действительно подобрал в отряд хороших бойцов. Мы занимались по большей части отработкой взаимодействия при штурме укреплений, зданий и сооружений. Для этого саперы, присланные генералом, построили небольшой полигон, совмещенный со стрельбищем. А пострелять моим бойцам тоже пришлось немало. В процессе обучения, я, понимая, что за просто так никто сердце рвать не будет, завел с полковником разговор о разделе добычи. Тот, по своему обыкновению, улыбнулся и произнес: «Правильный подход, я уже, грешным делом, подумал, что все себе будете хапать, да и казаки интересуются». На что я, не задумываясь, ответил: «Извините, как-то не до этого было. Лично мне, в принципе, какие-либо ценности не нужны, вся моя доля уйдет моей женщине». Полковник на этот ответ согласно кивнул головой и озвучил свое предложение: «Я прекрасно вас понимаю, мы с казаками уже давно обсудили, как справедливо разделить добычу. Возможность заработать – это благодарность вам, генерала. Предложение у нас простое. Половина отходит вам, вторая – нам. Как между собой будем делить свою половину, мы сами разберемся. Вас устроит такой раздел? Более чем». Тут же ответил я, про себя подумав, что готов был получить максимум треть. Все происходящее за прошедшее время можно описать очень коротко, косо, криво, лишь бы живо. Как бы там ни было, а к моменту начала наступления мой отряд уже представлял из себя очень даже зубастую часть, которая, в случае столкновения, сможет удивить любого противника, как в окопах, так и в населенном пункте. В трудовом угаре для меня фоном прошла даже новость о неожиданной беременности, поведанная Татьяной, мною, давно ожидаемая. Я в тот момент был настолько вымотан, что даже сильно радоваться не был сил. Этим я чуть не обидел любимую женщину. Можно сказать, по краю прошел, вовремя спохватившись, и постаравшись загладить вину всеми доступными способами. В итоге, пусть где-то не очень качественно, но мы смогли подготовиться к наступлению, и теперь только время покажет результат затраченных усилий. За несколько дней до назначенного времени начала операции меня вместе со всеми штабистами вызвал к себе Брусилов. Направились мы к нему полным составом. Смысла кому-либо оставаться тут не было никакого. Честно сказать, я не ожидал, что Брусилов позовет меня на совещание, где будет ставить задачи командирам армий, корпусов и даже дивизий. Здесь присутствовали люди, действительно оставившие след в истории, о которых в моем времени, наверное, слышали все. Интересно было за ними наблюдать, особенно после того, как они получали конкретные приказы о выдвижении их подразделений в четко обозначенные районы, в строго определенное время. Особенно интересно было смотреть за выражением их лиц, когда им выдавали запечатанные пакеты, которые они должны были вскрыть в момент начала наступления, и никак не раньше. К каждому такому пакету в дополнение шел еще и офицер. Его задачей была сохранность содержимого этого пакета и ответственность за время его вскрытия. Брусилов сделал все, от него зависящее, чтобы сохранить планы проведения операции в секрете как можно дольше. Этим он очень удивил подчиненных и даже вызвал недовольство выказанным недоверием. Но ему, похоже, было абсолютно все равно на их недовольство, что он и подтвердил своими дальнейшими высказываниями. Ничего такого, что бы могло удивить народ в моем времени, он не сказал, а для местных это было подобно грому среди ясного неба. Брусилов каким-то очень спокойным голосом уведомил присутствующих, что императором ему дано право расстреливать нарушивших его приказ без суда и следствия. Честно сказать, я, услышав подобное, и сам охренел. Подобное могло быть во времена Сталина, но вот сейчас. Брусилов подтвердил свои слова, показав бумагу, подписанную побывавшим здесь великим князем, и закончил совещание. Пообещал, что он без раздумий воспользуется данным ему правом в случае, если кто-то попытается не выполнить поставленные перед ним задачи. Уже после совещания, оставшись со мной наедине, он каким-то обреченным голосом произнес, что отрезал себе все пути к отступлению. Теперь он или станет победителем, а их, как известно, не судят, или трупом, потому что вряд ли великий князь, подписавший по пьяни эту бумагу, простит подобную подставу. Интерлюдия. Координатор проекта под названием «Возрождение», которого обыватели почему-то называют «право на жизнь», сильно нервничал. Ему буквально только что сверху спустили приказ обеспечить доступ корпорации «Галанит» к аппаратуре, отслеживающей происходящее на планете под названием «Земля», только-только подключенной к этому проекту. Там произошел какой-то забавный казус с одним из аборигенов, и корпорация решила организовать трансляцию приключений нескольких представителей людей, проживающих там, для своей аудитории. Все бы ничего. Это обычная практика, развлекать обывателей показами происходящего во время действия протокола предотвращения катастроф планетарного масштаба среди рас, не достигших развития техно-1. В любом другом случае координатор просто выполнил бы приказ и продолжил заниматься своими делами, не обращая внимания на эту суету. Но в этот раз так не получится. Чуть ранее к нему обратился один из высокопоставленных покровителей с просьбой посодействовать в приобретении планеты, пригодной для проживания его расы. Беда в том, что в данный момент в разработке находится только одна подходящая планета, как раз эта самая Земля. По сути, у людей, проживающих там, шансов заслужить право на жизнь, практически не было никаких. Слишком уж они отсталые в техническом развитии. До приказа о подключении к трансляции у них был один путь – потерять в путешествиях по мирам всех ходоков. После этого население планеты утилизируется, а сама эта планета продается достойным, заслуживающим владения подобной ценностью. Сейчас же это подключение к трансляции может изменить все. Дело в том, что зрители в процессе просмотра, в случае, если какой-то из героев показа им понравится, могли проголосовать за так называемое вознаграждение, и скинувшись деньгами, наградить этого героя какой-нибудь значимой вещью или способностью. Мало ли, что может прийти в голову увлеченным разумным. Ни раз и ни два были случаи, что право на жизнь испытуемые получали, только благодаря наличию этих самых подарков, позволяющим пройти испытания до самого конца, и выжить в совершенно невозможных условиях. Понятно, что у такого человека, как координатор, было множество возможностей для решения проблемы с какой-то отсталой планетой, и не будь этого приказа с организацией помощи в трансляции, он решил бы этот вопрос буквально одним движением руки. Этот приказ меняет все. В случае, если информация просочится наружу, тут можно не только хлебное место потерять, а и жизнь. Поэтому, после недолгих размышлений он решил вызвать одного из помощников, не боящегося замазаться в неблаговидных делах. Да и интересно ему стало, что там с этим аборигеном такое приключилось, что это смогло заинтересовать целую мегакорпорацию. Вызванный помощник, что называется, был в теме. Оказалось, что один из сотрудников, который принимал участие в подключении планеты к проекту, был заядлым рыбаком и получил огромное удовольствие, практически поучаствовав в вываживании трофейного экземпляра. В благодарность за полученное удовольствие, с разрешения начальства, этот сотрудник сделал аборигена, доставившего ему немалое удовольствие, ходоком. А так как этот абориген оказался довольно-таки пожилым, по меркам жителей планеты, чтобы уравнять его шансы с другими подобными разумными, он наградил его способностью под названием «прилипало». Подобному действию можно было бы возмутиться, но один из коллег, недоброжелатель и этого сотрудника решил ему немного помешать в его начинаниях и дополнил модуль прилипалы сегментом, случайно у него оказавшимся, под названием «Обаяние». Он приобретал его для себя, но незадолго до этого случая женился. Вот и решил использовать сегмент, несмотря на его немалую стоимость, для того, чтобы нагадить товарищу. Сами понимаете, как обаяние работает в связке с прилипалой. У аборигена не останется ни единого шанса выжить в случае, если обаяние при активации получит более сильный толчок. Учитывая, что абориген во время первого же перехода отхватил себе реальную красотку, я даже предположить не могу, сколько груза ему надо в первый раз утащить, чтобы прилипла занял главенствующее положение. По всему выходит, что абориген долго не продержится. Ведь, когда обаяние выйдет на полноценный режим работы, на него даже старухи кидаться начнут. Думаю, что разъяренные мужья озабоченных женщин не позволят ему долго гулять по мирам. Координатор, с интересом выслушавший помощника, слегка успокоился. Но, на всякий случай, все-таки решил перестраховаться, и, придвинувшись поближе, заговорил проникновенным голосом. «Интересную историю ты мне поведал, и я, наверное, даже закрою глаза на нарушение регламента и никого из отдела подключений наказывать не буду. Но это только при одном условии: если вы организуете сбой в работе артефакта ушедших и устроите еще один старт». Помощник, почувствовав недоброе в голосе начальника, переспросил: «Я правильно понимаю, что нам нужно единовременно выдернуть всех ходоков из их миссий, и, не давая им возможности отдыха, сразу отправить в разгар битвы?» «Ты все правильно понял, и это надо сделать как можно быстрее», — тут же ответил координатор, про себя подумав. «Вряд ли эти аборигены будут кому-либо интересны, если ходоков у них останется совсем уж мизерное количество». Помощник, тем временем немного подумав, произнес: «Сделаем максимально быстро, но на подготовку все равно понадобится несколько дней». Конец интерлюдии. Глава 7. Наступление началось в запланированный день и час. Не знаю, как это было в моем времени, но раз все получилось в прошлый раз, значит, и нечего что-то менять. Единственное изменение в сравнении с прошлым то, что вместе настоящего прорыва, впереди пошли новоиспеченные штурмовики, и отработали очень продуктивно. Правда, погибло их при этом непозволительно много, но оно того стоило. По одному ручному пулемету на пятерку бойцов позволяло буквально заливать противника свинцом, а проактивное использование гранат, и хоть криво, но отлаженное взаимодействие, я и говорить не буду. И так понятно, что это сыграло свою немалую роль. Брусилов – настоящий военный гений, и это не обсуждается. Вся изюминка этого прорыва состояла в том, что наши войска очень убедительно создавали видимость наступления по всей ширине фронта, вследствие чего смогли вместе основного удара сосредоточить огромное количество артиллерии и войск скрытно от противника. Таким образом, силы, противостоящие нам, вместе настоящего наступления подкреплений вовремя не получили и были разгромлены. О таланте Брусилова, как военачальника, может говорить один его простой приказ: артподготовку вести с незначительными перерывами. После нескольких залпов противник попрятался по блиндажам и другим укрытиям. Как только обстрел прекращался, и вражеские солдаты занимали окопы, снова начинался огонь. И так несколько раз. Это позволило штурмовым группам проникнуть в первую полосу обороны практически без проблем. Противник, несущий жуткие потери от артогня, в какой-то момент перестал возвращаться в окопы в перерывах между обстрелами, из-за чего и поплатился, получив прорыв сначала одной, а потом и двух других линий обороны. Как только наши войска вышли на оперативный простор, помимо того, что часть наших сил расширили место прорыва, атакуя противника вдоль линии обороны, в тыл врага, подобно вееру, устремились кавалерийские части и штурмовые отряды, сметая все на своем пути. Свежие воинские части, выбранные для выполнения разработанного плана по переброске войск при помощи железнодорожного транспорта, сразу выдвинулись по заданным им маршрутам, следуя к ближайшим железнодорожным станциям. Другие подразделения вели наступление в режиме, привычном для этого времени. Мой штурмовой отряд в самом прорыве не участвовал. С началом наступления я горячо попрощался с Татьяной, и мы, дождавшись возможности уйти в тыл противника, выдвинулись во втором эшелоне наступления в Луцк. Прибыли мы туда уже на следующий день после вскрытия обороны противника. Учить казаков собирать трофеи — только портить. Они вычистили городок от всего ценного довольно быстро. Добыча была хоть и немалой, но назвать ее сверхбогатой тоже нельзя. Удалось неплохо поживиться в отделении какого-то банка, да прихватить кое-что у местных богатых Буратино. Грабили их, чего уж тут, за это можно нехило получить по шапке, но решили рискнуть, иначе не получалось. В принципе, взятого здесь, Татьяне с лихвой хватит на безбедную жизнь в любой стране мира, но на организацию какого-нибудь серьезного дела, нет. Поэтому, отправив обратно два десятка бойцов с ценным грузом, уложенным на несколько телег, я с основной частью отряда присоседился к одной из воинских частей, проводящих погрузку в железнодорожные вагоны. Уже через несколько часов наш поезд отправился в путь, и только с началом движения до меня дошло, что мы не удосужились выяснить, куда направляется именно этот эшелон. Двигался поезд не быстро, часто останавливаясь. Поэтому узнать, куда он направляется, особого труда не составило, как и послушать последние новости. Оказывается, на этой ветке казаки, действуя вместе со штурмовыми отрядами, смогли захватить сразу два австрийских бронепоезда. Сейчас эти трофеи прокладывают путь к Львову, куда, собственно, движемся и мы. По остальным направлениям у командования, которое удалось обнаружить в этом эшелоне, информации не было, а по нашей ветке была, и немало. Бронепоездам, следующим впереди вереницы эшелонов, сопротивления, как такового, нет. Очень редкие и скоротечные стычки на захолустных полустанках и маленьких станциях можно не считать, поэтому, есть все шансы уже завтра добраться к намеченной цели, если, конечно, австрийцы не додумаются испортить железнодорожные пути. Еще от полковника, с охотой делящегося информацией, я узнал, что поезда-обманки, в которых находились наши солдаты, изображавшие раненых австрийцев, из Луцка ушли благополучно, самыми первыми. Остается только надеяться, что все сложится, как запланировано. Мне же ничего другого не остается, кроме, как ждать прибытия во Львов. Там мы точно найдем, чем поживиться. Город-то не маленький, поэтому и добычи в нем должно быть достаточно. Добрались мы только на исходе ночи. Можно сказать, уже на следующее утро. В городе, как и вокруг него, шли довольно сильные бои. Австрийцев, благодаря поезду обманки, хоть и удалось здесь застать буквально со спущенными штанами, но из-за большой концентрации их войск в городе, быстро его освободить не получилось. Поэтому части, прибывающие на поездах, практически сразу выступали в бой. Они направлялись в разные точки города специально выделенными офицерами, которые, подобно дирижеру, играли поступающими подкреплениями и старались усилить направление, наиболее требующие помощи свежих сил. Нашему отряду тоже указали направление движения. Пока город не взят, ни о каком сборе добычи речи идти не может. Благо, что хоть направили нас в сторону центра. Мне, к счастью, повоевать здесь не пришлось. К нашему подходу сопротивление защищающихся австрийцев было сломлено, поэтому мы со спокойной душой занялись тем, для чего, собственно, здесь и появились. Если с добычей проблем не было, здесь есть что взять, то с ее транспортировкой к вокзалу такая проблема возникла. Решили ее кардинально. Отобрали конные экипажи, обнаруженные на конюшнях в богатых домах. Казаки аж слюни пускать начали на реквизированных лошадок, не бедные, похоже, здесь жили люди. Долго поучаствовать в сборе добра у меня не получилось. Как только битком набили четыре кареты, мне пришлось с частью бойцов двигаться на железнодорожную станцию. Добыть там без меня пару пустых вагонов у казаков вряд ли получится. Поэтому, пришлось бросать увлекательное занятие и отправляться в путь. Даже, несмотря на серьезную бумагу, полученную от Брусилова, перед уходом в тыл противника, добыть желаемое оказалось непросто. Все, что могло двигаться по железной дороге, тут же шло в дело. Исключением являлись только груженные составы с захваченным воинским имуществом, которые спешно готовили к отправке в наш тыл. Я, в некоторой степени, участвовал в разработке планов на эту кампанию. Поэтому я не удивился подобным действиям, учитывая, что город захватили целиком и полностью. Пока нет уверенности, что мы сможем его удержать, поэтому сейчас отсюда вывозится все, что можно и нельзя. Мне с вагонами помогли случайности добрые отношения одного из штабистов, отправленного сюда Брусиловым в качестве своеобразного делегата связи, при этом, наделенным немалыми полномочиями. Он рявкнул на распоряжающихся здесь интендантов, которые, недолго думая, приказали подчиненным оттащить в один из имеющихся здесь тупичков два вагона. отцепив их от только что пришедшего эшелона с войсками. Оперативно освободив от груза задействованные кареты, я отправил их обратно к отряду. Сам остался на станции с парой бойцов. Казаки остались для охраны теперь уже наших вагонов, а я решил побыть здесь просто на всякий случай. Очень уж недобро поглядывал на наше имущество один из командующих здесь полковников-интендантов. Я и решил от греха подальше присмотреть за своим добром. Тем более, что казаки и без меня нормально справятся с любимой работой. Правильно сделал, что остался здесь. Уже через час меня нашел знакомый штабист, оказавший помощь с получением вагонов. Он рассказал последние новости и передал мне просьбу Брусилова, как можно быстрее вернуться обратно. Почему возникла такая срочность, штабист доподлинно не знал, только предположил, что это, скорее всего, связано с прибытием государя. Я, как услышал про царя, так и насторожился. В голове мгновенно появились дурные мысли, главная из которых была мысль о том, что Брусилов меня все-таки сдал. Я не стал горячиться и что-то сразу решать. В любом случае, пока я не наполню свои вагоны, с места никуда не двинусь. Да и потом, хрен его знает, стоит ли возвращаться. Одновременно порадовали и огорчили свежие новости. Порадовало то, что из-за стремительного перемещения наших частей по железной дороге, на линии фронта получилось организовать сразу 5 огромных котлов. Окруженные австрийцы настолько растерялись, запаниковали и испугались, что, по словам штабиста, с пленными возникла большая проблема. Точнее, не с самими пленными, а с их количеством. Австрийцы почему-то не хотят воевать, находясь в окружении. Вот и сдаются целыми подразделениями. По сути, Юго-Западный фронт, как его называют местные, которым командует Брусилов, разгромил противостоящие ему войска. Теперь зависит только от скорости передвижения, какие территории он успеет занять до появления помощи австрийцам от немцев. Что касается поездов-обманок, они не сработали на все 100%, как было запланировано, но достаточно для того, чтобы это вошло в историю. Вену захватить не получилось, и то только по счастливой для австрийцев случайности, или может по дурости одного из командиров таких эшелонов. В направлении столицы Австро-Венгрии двигались сразу 4 эшелона обманки. Суть задумки была в том, чтобы захватывать и удерживать до появления подкреплений крупные железнодорожные станции на пути следования этих составов. Но делать это будут подразделения, передвигающиеся в последних эшелонах. Эшелоны, под предлогом транспортировки раненых, движутся с максимально возможной скоростью, ни на что не отвлекаясь, и сея панику на мелких станциях информации о прорыве русских. Только на больших железнодорожных узлах последний по ходу движения поезд останавливается, и передвигающиеся в нем бойцы атакуют охрану той или иной станции. Все шло замечательно, 2 таких станции захватили вообще без каких-либо проблем, а вот на третьей встряли. Эшелон, идущий первым, проскочил эту станцию как надо, а следующий за ним, бойцы которого и должны был атаковать здешнюю охрану, нарвался на неприятности из-за глупости командира. Им не повезло, они прибыли на станцию в то время, когда туда же подошел австрийский бронепоезд, только покинувший местные мастерские после ремонта. Командир нашего эшелона вместо того, чтобы атаковать ничего не подозревающего противника, решил дождаться, пока он покинет станцию. Тем более, что экипаж бронепоезда чуть ли не полным составом гулял по этой станции. В итоге, он упустил время и отдал приказ на атаку в самый неподходящий момент, когда бронепоезд уже начал движение. В тот момент не осталось другого выхода. Один из местных железнодорожников, который непонятно каким образом просочился через нашу охрану к псевдосанитарному поезду, услышал там русскую речь и поднял тревогу. Станцию не смогли захватить из-за вмешательства пулеметов и пушек бронепоезда. Большая часть бойцов нашего состава погибла, и у нас появилось множество проблем. Бронепоезд противника после боя на станции попил крови войскам, следующим за эшелонами-обманками, и не позволил захватить этот железнодорожный узел сходу. Сейчас там идут кровопролитные бои с подошедшими к австрийцам подкреплениями. Получилась интересная история с эшелоном, добравшимся в итоге к столице Австрии. Там командир оказался реальным сорвиголовой. В принципе, он действовал строго по плану и сходу атаковал железнодорожный узел, который смог захватить и очистить от противника. Но, не дождавшись вовремя помощи, сидеть сложа руки и ждать у моря погоды не стал. Разделил свое подразделение на 2 части, и с половиной сил пошел освобождать наших пленных, находящихся в пригороде Вены. Достоверных сведений оттуда сейчас нет. Последним сообщением, переданным по телеграфу из Вены, была информация о том, что бойцы подразделения, задействованного в этой операции, отказываются возвращаться обратно и прорываться к своим, пока не освободят всех русских людей, находящихся там в плену. Можно только предположить, что увидели там бойцы, освободив первый лагерь с военнопленными. Со штабистом мы разговаривали, неторопливо прогуливаясь вдоль железнодорожных путей, битком забитых составами с захваченными трофеями, готовящимися к отправке. Наверное, только из-за этой неторопливости я не свалился, когда в голове прозвучал какой-то безжизненный механический голос. «Внимание, нештатная ситуация. Вы будете перемещены в свой изначальный мир через 10 земных минут». Это сообщение звучало непрерывно, напоминая заевшую пластинку, и мешало сосредоточиться. Тем не менее, я начал действовать практически мгновенно. Бросив что-то говорящего штабиста, я галопом помчался к своим вагонам с добром. Там задержался буквально на минуту. Подхватил свой рюкзак, благо, заранее подобрал и уложил туда подарки для родных, будто чувствовал, что случится какая-нибудь хня, закинул на плечо ремень ручного пулемета, схватил в свободную руку сумку со снаряженными запасными дисками к этому пулемету и понесся к ближайшему составу, груженному трофеями. Добежав, не обращая внимания на что-то кричавшего часового, по подобию лесенки, расположенной на торце вагона, я буквально взлетел на крышу, и усевшись там, скрестив ноги по-турецки, принялся представлять себе в мельчайших деталях вагоны из этого состава. Как я уже говорил, сосредоточиться мешал сильно бубнящий в голове голос. Мне стоило немалых усилий, чтобы суметь отринуть все мешающие, всей душой захотеть забрать в свой мир весь эшелон в целом, и каждый вагон из него, в частности. Момент переноса я не увидел по причине закрытых глаз, а только ощутил всем телом знакомый момент невесомости. Когда открыл глаза, то поневоле улыбнулся. Я продолжал сидеть на крыше вагона, а, значит, у меня все получилось, хотя и перенесся со мной этот вагон в одном экземпляре. Интерлюдия. Генерал Брусилов, несмотря на свою жуткую занятость, отложил все дела, закрылся у себя в кабинете и пил коньяк, как какую-то воду, не обращая внимания ни на его вкус, ни на крепость напитка. Пил и не пьянел, напряженно размышляя о недавно полученной информации. Вспоминая прочитанные сообщения, пришедшие по телеграфу из Львова, то и дело тихонько шептал. «Как же так, ведь года не прошло и тебе ничего не угрожало, почему ушел, что я теперь Татьяне скажу?» И, главное, время выбрал будто специально, в самый кульминационный момент. Натворил дел, заварил кашу и сбежал. «А мне теперь расхлебывай». Мысли генерала поневоле свернули в сторону происходящих событий. Задуманная с помощью ходока, как он сам себя называл, в высшей степени авантюрная операция, принесла неожиданные результаты, как приятные и очень полезные, так и не совсем однозначные. По большей части, все происходит по разработанному ранее плану. Благодаря работе диверсантов, которые справились с возложенными на них обязанностями на все 100%, помощи от немцев австрийцам ждать в ближайшее время не приходится. Своим ходом резервы быстро не перебросить, а железной дорогой воспользоваться еще долго не получится. А когда смогут, далеко не уедут. Войска растеклись, как пролитый чай, по доброй половине Австро-Венгрии и приличной части Польши. Генерал и сам не ожидал подобного результата. Особенно порадовали части, которым было предписано двигаться по тылам противника вдоль линии фронта. 5 огромных котлов только на линии соприкосновения Юго-Западного фронта, более 2 миллионов пленных за первые дни сражения. Это ли не успех, так это не все. В Польше все идет к тому, что может образоваться еще 2 котла, в которые попадут теперь уже чисто немецкие части. Это ладно, получилось и хорошо. Если получится, как советовал Ходок, вывести все ценные с территорий, по которым сейчас гуляют наши войска, будет еще лучше. А вот в Вене все очень непросто. Иногда возникает мысль, что лучше бы я не отправлял туда поезд-обманку. Солдаты, добравшиеся до столицы, были настоящими героями. Они смогли не только захватить железнодорожный узел, дополнительно еще и пленных освободили из одного из лагерей. Самому себе захотелось пощечину дать от мысли, что лучше бы они этого не делали. То, что обнаружили освободители в этом лагере, пробудило в них зверей. Тысячи истощенных полуживых людей, выживающих в скотских условиях, не оставили равнодушным самых черствых людей и толкнули на неординарные действия. В итоге были захвачены склады с оружием, вооружены бывшие военнопленные. В Вене случилась жуткая резня, где озлобленные освобожденные не жалели никого. Сейчас нет информации о происходящем в этом городе, но, судя по последнему сообщению оттуда, находящиеся там солдаты решили освободить все окрестные лагеря. Если им это удастся, один бог знает, чем это может закончиться. По имеющимся сведениям, в окрестностях города содержится около 500 000 военнопленных. Страшно представить, что они могут натворить, получив свободу после европейского гостеприимства. А может быть, уже и натворили, не зря же сюда на всех парах мчится император. При мысли о государе Брусилов скривился, немного подумал и кликнул адъютанта, велев ему срочно разыскать графа Игнатьева. Прав Ходок на все 200%, не выжить стране, имея безвольного правителя и свору шакалов, крутящихся у кормушки и смотрящих, как побольше захапать, да побольнее укусить. Надо решать этот вопрос кардинально, несмотря ни на что, хочешь не хочешь, а придется брать грех на душу. Нет, самому никого убивать не придется, да и такое время, когда этим надо заниматься, еще не пришло. Но подготовиться и подготовить исполнителей, чтобы не прозевать момент развязки, надо обязательно. Пока есть возможность, необходимо ускорить сбор средств для становления будущей зарубежной разведки. Да и не разведки вовсе, а очень серьезной организации, способной, помимо сбора информации, решать множество других вопросов. Игнатьев и так резво взялся за дело, отбирая себе лучших из лучших. Но этого мало. Если государь решит, несмотря ни на что, убрать неугодную ему фигуру, все задуманное осложнится да нельзя. Поэтому надо форсировать все работы, связанные с разведкой. К появлению в кабинете генерала его друга, Брусилов смог взять себя в руки, успокоиться и настроиться на рабочий лад. Как далеко ты готов пойти, защищая родину? Конец интерлюдии. Чувства, обрушившиеся на меня после переноса, пересказать невозможно. Тут было все. Радость, даже восторг от осознания, что я смог сделать в прошлом очень даже немало, и вернулся победителем, живым и здоровым. Грусть от понимания, что я потерял обретенное сокровище, я про Татьяну, и даже тихая ненависть к инопланетянам, все это затеявшим. Насладиться навалившихся эмоциями я не успел, да что там, даже осмотреться по пути не смог, как в голове зазвучал знакомый безэмоциональный голос. Вам начислено максимальное количество бонусов. Сначала было короткое подобие судороги, пробежавшей по всему телу, а потом миг блаженства, когда пробежала прохладная приятная волна. Я не успел даже нормально этим насладиться, как снова появился голос, который уведомил. До переноса осталось 10 секунд. Не понимая, что происходит, я только и подумал, не к добру это. На всякий случай накинул на плечо лямку сумки с пулеметными дисками. Рюкзак и так находился за плечами. Приготовил пулемет к применению, в случае надобности, и ощутил невесомость. Глава 8. Миг, и я оказался в полутемном помещении с арочными потолками. Справа от меня, прижавшись к стене, стояли женщины. Одна из них сидела на стуле, а рядом на таком же стуле, чуть наклонившись, сидел пацан лет 7. Перед ними, раскинув руки в стороны, будто пытаясь остановить накатывающую волну и защитить родных от буйства стихии, находился здоровый мужик, на лице которого просматривалась короткая ухоженная бородка и усы. Чуть в стороне, и еще правее стояли три представительных дядьки и женщина, спрятавшаяся за их спинами. С левой стороны находились яркие представители большевиков, одетые в кожанки и шинели, как их показывали во всех увиденных когда-либо фильмах. Эти большевики, в момент моего здесь появления, уже поднимали револьверы на уровень глаз, собираясь начать стрельбу. Все это промелькнуло перед глазами в долю секунды, и пока я пытался разобраться в происходящем, мое тело начало действовать само по себе, автоматически. Руки чуть довернули ствол пулемета вправо, а палец нажал на курок. На таком расстоянии, да еще в замкнутом помещении, работа пулемета – это страшно, эффективно и громко. Большевиков, находящихся в помещении, буквально снесло потоком пуль, но без последствий для меня это не обошлось. За спинами этой расстрельной, как я понял, команды, находился дверной проем, из которого по мне начали стрелять, и что плохо, попадать. Тем не менее, в горячке боя я не прекратил огонь и повел стволом, как бы рисуя крест в этом проеме. А, когда затвор пулемета щелкнул в холостую, уже теряя силы, я просто уронил его на пол. Сделав три коротких шага, я подобрал револьвер, выроненный одним из убитых мной большевиков, и шагнул к этой двери. Если тройка представительно одетых мужиков так и стояла в ступоре, завороженно глядя на происходящее, то мужик с раскинутыми в сторону руками, закрывающий собою женщин, не растерялся, а бросился подбирать второй такой же револьвер. Несколько секунд и нам понадобилось 4 патрона, чтобы добить единственного выжившего во второй комнате парня, одетого в солдатскую шинель. Он пытался передернуть затвор винтовки и из-за этого не оказал какого-либо сопротивления. После этого я без сил сполз по косяку межкомнатной двери на пол. Все произошло настолько стремительно, что я даже испугаться не успел. И только сейчас, сидя на полу, я начал до конца осознавать, из какой задницы только что смог выскочить. Когда перестали греметь выстрелы, очнулась троица мужиков, до этого пребывающих в ступоре. Один из них крикнул: «Ваше Величество, вы целы?» Затем бросился к мужику, помогавшему мне добить последнего из расстрельной команды. Другой направился ко мне, а я в это время подумал: «Твою мать, получается, что я сейчас Николая II спасал, больше вроде и некого, если он, Величество». Подошедший ко мне мужик действовал очень сноровисто. Он как-то быстро определил места ранения на моем теле, обнаружил рану на левой руке, тут же наложил жгут и начал ковыряться в ране на левой ноге, где, по его словам, застряла пуля. Скорее всего, эта пуля попала после рикошета, потому что даже кость не перебила. Третья рана, найденная на боку, оказалась царапиной, не более того. Слушая этого суетящегося эскулапа, я напряженно размышлял. Мои раздумья были совсем невеселыми. То, что я в очередной раз выжил в гуще сражения, это, конечно, плюс. Вот только изменить в этом мире течение истории мне никак не светит. Будучи раненым и потеряв подвижность, нифига я больше здесь не смогу сделать. Поэтому, убираться мне надо отсюда в свое время, как можно быстрее, пока, как говорится, ветер без сучков. Приняв решение уходить немедля, я поглядел вокруг и только скривился. За исключением доктора, занимающегося моей тушкой, все остальные страдали полной фигней. Кто-то рыдал, кто-то застыл в ступоре, а кто-то наводил суету, нарезая круги вокруг Николая, уже не царя. Подумав секунду, негромко, но так, чтобы меня услышали, я произнес: «Подойди поближе, Коля, я тебе 2 слова скажу на прощание». Вокруг мгновенно наступила гробовая тишина, ошарашенный народ уставился на меня, будто на заговорившего таракана. А меня, между тем, несло. «Времени, Коля, у тебя совсем не осталось. Уже через пару минут вас придут убивать, шансов выжить при таком раскладе не останется, от слова совсем. Единственный вариант, при котором вы можете еще побарахтаться, это вооружиться и попробовать уничтожить врагов, оставшихся в доме. После этого, если все произойдет так, как было в моем мире, попробовать уехать на машине, стоящей возле входа. Как вам выживать дальше, даже не могу предположить, не то, чтобы посоветовать. Но, думаю, оставаясь простым обывателем, это нереально. Я, на твоем месте, Коля, попытался бы исправить все, что натворил, вернув себе власть. Так себе совет, но другого выхода выжить у тебя и твоей семьи нет. Достанут, где бы ты ни был. Обратись к народу при помощи верных людей. Объясни, что больше не можешь смотреть на происходящее, и возвращаешься к руководству страной. Пообещай навести порядок, уравнять всех в правах, решить вопрос с землей для крестьян и с правами рабочих. Может быть, у тебя что-нибудь и получится. Я говорил все это монотонным голосом. И что удивительно, меня слушали очень внимательно, не перебивая. Чувствуя, что время уходит, я постарался как можно быстрее закруглиться. Собственно, на этом все. Только тебе решать, жить, выгрызая эту жизнь зубами, и умереть человеком, или сдохнуть безропотно, как скотина на бойне. Забыл ты, Коля, что муж – это, в первую очередь, защитник и добытчик, и только потом примерный семьянин. Ты попутал понятия и теперь хлебаешь дерьмо полной ложкой. А вообще, зная, что тебя списали в утиль, засунь свое смирение глубоко в жопу и хоть сдохни, как человек, а не тварь дрожащая. На этом все, удачи вам. Доктор к этому времени вытащил пулю и наложил тугую повязку на раненую ногу. Поэтому, не дожидаясь какой-либо реакции на свои слова, я всей душой пожелал вернуться домой, в свое время. Даже про пулемет свой забыл вместе с сумкой, в которой лежали запасные диски. Благо, хоть рюкзак с подарками так и висел за спиной. Миг невесомости, и я оказался возле Стеллы. Тут же попал в объятия жены. Успел еще подумать. Хорошо, что хоть не на крышу вагона вернулся. Несмотря на то, что перед переносом я находился в полусидячем положении, возле Стеллы оказался на ногах. От неожиданности я свалился кулем на землю, поэтому жена, находящаяся рядом, кинулась ко мне, как наседка к цыпленку. Я всегда удивлялся ее способности делать одновременно кучу дел. Вот и сейчас она рыдала, ощупывала мое тело, и при этом успевала тараторить, как заведенная. Вернулся, живой, где болит, да не молчи ты. Я в это время улыбался и про себя удивлялся. Дело в том, что мои раны, полученные во время последнего путешествия в прошлое, зажили, как будто их и не было. Рана на руке, которую доктор так и не успел перевязать, выглядела зажившей, как минимум год назад. И, если бы не оставшийся бледный шрам, то можно было бы подумать, что последнее приключение мне приснилось. С трудом освобождаясь от ощупывающей меня жены, я тихо произнес: «Все хорошо, милая, не переживай, все хорошо». Говоря это, я осматривался вокруг и поначалу не мог понять, что меня напрягло. Возле притащенного мной вагона суетились односельчане. Среди них были и мои друзья. Они сейчас направлялись ко мне, но внимание привлекли не они. В толпе то и дело мелькали два молодых парня, одетых в ментовскую форму, и непонятный, квадратный в любой проекции, живчик с яйцом вместо головы. Шутка, конечно, но голова этого индивидуума, активно размахивающего руками и что-то время от времени выкрикивающего, действительно своей формой напоминала куриное яйцо. Учитывая тот факт, что она у него была неприкрытая и слегка поблескивала на солнце, только начавшим выглядывать из-за горизонта, смотрелось это очень комично. К подходу друзей я уже поднялся на ноги и встретил их, придерживая жену, прилипшую ко мне. Она, разглядев у меня на одежде обилие почему-то свежей крови, еще больше разревелась и начала плыть, пытаясь сомлеть от происходящего. Благо, что рядом находилась тетя Шура, наш деревенский фельдшер, которая мгновенно сориентировалась в обстановке. Выяснив, что ее помощь мне не нужна, она занялась женой, сунула ей под нос ватку, обильно смоченную нашатырем, после чего потащила ее в сторону нашего дома, по дороге что-то нашептывая ей на ухо. При этом она успела напоследок и мне бросить уже через плечо строгим голосом: «Не задерживайся тут». Собственно, я и не собирался. Устал, как проклятый, хотел отдохнуть от происходящего, как в последний раз. Обнимаясь с друзьями, которые начали засыпать меня вопросами, я неожиданно услышал вновь прозвучавший в голове голос, от которого мгновенно напрягся. «Вам начислено максимальное количество бонусов». Я почувствовал подобие удара током, блаженная волна, пробежавшая по телу, и будто смывшая всю усталость, не смогли меня расслабить. Я с ужасом ждал уведомления о переносе, а попутно прикидывал, как буду выкручиваться без пулемета или ружья в руках. Благо, что дальше ничего не происходило, и ко мне пришло понимание, что я, несмотря на все, смог кардинально изменить историю в последнем мире. Это значит, что Николай II каким-то образом выжил и сотворил там что-то значимое. Уже осознавая, что оповещение о немедленном переносе сейчас не последует, я не смог до конца расслабиться. Наверное, поэтому, не впопад отвечая на вопросы друзей и обещая все им рассказать вечером за накрытым столом, я очень резко отреагировал на претензию табурета с яйцом вместо головы, подошедшего к нам. Он не нашел ничего лучше, чем, даже не представившись, спросить: «Ты придурок, зачем сюда вагон со снарядами притащил?» Я сам не понял, как зарядил в эту наглую жирную рожу правой прямой и достал нож. Тупорылого наглеца буквально снесло, а на мне повисли мои друзья, стараясь удержать и не дать мне его прирезать, как поросенка. Честно сказать, я с трудом успокоился. Мне так и хотелось выплеснуть весь накопившийся негатив и снять напряжение доброй дракой. На претензии подскочивших ментов я уже спокойно сказал: «Пошли нахрен». Повернулся уходить, собираясь по дороге расспросить друзей, что это за кадры тут появились, да еще с претензиями. Но подумал, как-то неадекватно я себя повел. Люди ведь находятся, типа, при исполнении. Остановился, повернулся к ментам и произнес: «Извините, парни, только из боя вышел». Через секунду добавил: «А этому дятлу, как придет в себя, объясните, что так с людьми нельзя обращаться, чревато». И кивнул в сторону валяющейся табуретки. Затем повернулся и пошел в сторону дома. Не успел ничего расспросить, гурьбой налетели дети, и все отошло в сторону. Происходящее в дальнейшем описать сложно. Попал, как кур во щип, и все прошло, как в тумане. Обнимаюсь с детьми, всей гурьбой идем домой. Меня изрядно потряхивает то ли от холода, то ли от волнения. Через несколько минут уже слушаю ворчание жены и лекцию тети Шуры. Потом меня, можно сказать, одновременно кормят, купают, расспрашивают и сами рассказывают. Голова закружилась. Только добрый стакан живительной влаги, выпитый под укоризненным взглядом жены, немного привел меня в чувство. Пока топилась баня, я успел узнать все новости, рассказать, не вдаваясь в подробности, о своих похождениях и расслабившись, слегка захмелеть. Под ахи женщины завистливые взгляды друзей раздал родным подарки. Сделал себе отметку, что в следующий раз и про друзей с другими родственниками надо помнить. Друзья завидовали не драгоценностям, подаренным мною моим красавицам, а оружию, доставшемуся сыновьям. Я притащил пацанам из прошлого настоящие револьверы и патронов прихватил приличное количество. Жена на такие подарки окрысилась, пацаны обрадовались, а мужики, как уже говорил, обзавидовались. Что ни говори, а дом он, наверное, и в Африке дом. В баньке расслабился напрочь, и только, когда находился под веником, меня полностью отпустило напряжение. Пришло понимание, что на некоторое время все закончилось. После бани, одевая чистую одежду, я обратил внимание, что она на мне слишком уж свободно висит. Похудел я что ли? Не стал заострять на этом внимание. Собравшись вместе с друзьями, направился в дом, где нас ждал накрытый стол. Народу подтянулось до хрена и больше. Тут были и родственники со всей деревни, и семьи друзей вместе с друзьями, соседи, председатель, да много кто. Разместиться получилось с трудом. Гуляли до полуночи. У меня даже язык заболел отвечать на уйму вопросов о моих похождениях. На грудь принял прилично. Поэтому на следующий день сильно удивился, когда вскочил ни свет, ни заря, бодрый, жизнерадостный, полный энергии, плещущий через край. Мне сразу пришла мысль о полученных бонусах и их влиянии на организм. Чувствовал себя я и правда прекрасно. Мои все еще спали, а я, занявшись делами по хозяйству, попутно начал обдумывать информацию, рассказанную вчера родными и близкими о происходящем в мире. А поразмыслить было о чем. Несмотря на появление анклавов, связь, интернет, телевидение, все работало, как и раньше. Информационного голода народ не испытывал. В деревнях, подобных нашей, с появлением анклавов, по сути, ничего не изменилось. Разве, что магазина теперь, считай, нет, да с топливом для транспорта появилась проблема. И то, как я понял, временное. Что-то там химичат мужики, собираясь получить это самое топливо из деревяшек. Я не разбираюсь в этом, поэтому и не скажу точно, что они там задумали. Но это ладно, в деревнях все хорошо, а вот в городах, наоборот, наступила большая такая, плотная жопа. Конечно, всех подробностей происходящего нам не узнать, но и от того, что попадает в сеть, реально стынет кровь. Содом и Гоморра, по-другому происходящее не назвать. Там творится жуть жуткая. Грабежи, убийства, полный беспредел, и все это на фоне абсолютного недоверия людей властям. Тоже ведь проблема, как ни крути. Мало, кто станет доверять людям, практически отправившим планету в топку ядерной войны. Это в нашей деревне народу пофиг на любую власть. Как жили, так и дальше жить будут. А в городах все по-другому. Яйцеголовой табуретке, который оказался депутатом областной думы, крепко повезло, что он оказался рядом с нашим селением во время появления анклавов. Не факт, что, оставшись в городе, у него был бы шанс выжить. Правда, у нас ему будет нелегко. Народ пока до конца не успел проникнуться изменившимися обстоятельствами, поэтому пока его и кормит, да и жильем обеспечили. Но я не думаю, что это надолго. У нас не любит всяких бездельников и тунеядцев. А он еще и командовать, как мне рассказали, рвется. Быстро осадит и пристроит к делу, или с голоду сдохнет, смотря как себя поведет. Работа спорилась, а душа радовалась занятиям привычным делом. Думалось легко. Вытекающие из этих размышлений выводы совершенно не напрягали. Пока рано паниковать. Чтобы случились значимые изменения в нашей жизни, наверное, мне раз 100 надо совершить путешествие в прошлое. Это непросто, и очень быстро не произойдет, если я не погибну раньше. Да и изменятся все до неузнаваемости к тому времени. Думаю, что лет через 10, это будет уже совершенно другая планета, не похожая на себя прежнюю. Хрен его знает, какими способностями наделили инопланетяне ходоков. Вдруг они начнут становиться суперменами и строить свои мини-государства? Это мне вся эта лабуда не интересна, а люди ведь разные бывают. Мои размышления прервал Кора, который был хоть и со слегка заплывшим лицом после вчерашних посиделок, но довольно бодрым. Он еще с улицы начал орать: «Саник, пошли к хреновине, там сейчас будем решать, что делать со снарядами. Вот еще проблема, вагон, который мне удалось притащить из прошлого, оказался битком набит 150-миллиметровыми гаубичными снарядами. Понятно, что они нам здесь и нафиг не нужны, но не выкидывать же». На крик Коры выглянула жена, уже давно вставшая и суетящаяся на кухне. Она улыбнулась, кивнула головой, здороваясь с другом, и произнесла нараспев: «Да иди, чего уж, покажись людям». Вот умеет она, вроде бы ничего такого не сказала, а куда-то идти совсем не хочется. Наоборот, появляются мысли о непотребном. Первое время я велся на эти ее разводы, потом научился с ними бороться. Вот и сейчас я понимающе улыбнулся, утвердительно кивнул головой и потопал на улицу, напоследок услышав от жены тихое чертыханье, в котором почудилось упоминание Коры вместе со снарядами. Народу возле Стеллы, которую уже успели перекрестить в хреновину, собралось довольно приличное количество. Был здесь и депутат Табуретка вместе с молодыми ментами. Он как раз что-то вещал, когда мы подошли. Оказывается, он предлагает перетащить вагон на окраину леса и оставить его там до лучших времен. Как по мне, это не очень хорошее предложение. При таком раскладе придется отвлекать людей от дел, организовывать охрану от вездесущих детей. Гораздо проще взорвать их и не париться, или в болоте утопить. Можно, на крайний случай, вытопить из них взрывчатку, взорвать ее, а металл, из которого изготовлены корпуса, пустить в дело. Кора вообще предложил при помощи этих боеприпасов рыбу глушить. Кора, он такой: если надо что-то разрушить, он впереди планеты всей. Разумное предложение высказал Сипа, мыслящий рационально и отличающийся неслабой хозяйственностью. Он предложил построить из леса, которого у нас много, подобие огромного ящика, переложить туда эти снаряды, освободив таким образом вагон, а ящик, заколотив наглухо, оставить дожидаться моего очередного похода в прошлое. По его задумке, уходя, я просто заберу эти снаряды с собой, так проблема и рассосется.